дни проходят беззаботно. Пусть новый день сменяет ночь, а в твоей печали безысходной я не могу ничем помочь. Пускай не будет места спорам, ой, не гляди, не хмуря бровь, мы кончим легким разговором твою минуткую любовь. Мы с тобой цыгане, если жизнь обмает, мы будем слезы лить. Мы с тобой цыгане, завтра пусть умает, но сегодня всегда. И перед долгою разлукой грустить не стоит, ночь губя, а то, чтобы